Итак, друзья, это лекция для International Open Yoga University, значит, Вадим Open Yoga. И тема нашей лекции – это история религии Востока и все, что с этим связано. Рассматривать эту тему мы начали с того, что попытались обрисовать все вопросы, связанные, в общем-то, с возникновением и сохранением знания. И на самом деле это очень ключевой момент в познании тех или иных явлений, когда вы их изучаете не в отрыве, а в той среде, в которой они происходили. Тогда многое становится понятным, ясным, закономерным. Вообще говоря, на будущее у меня для вас такой очень хороший совет. Вот если вы в жизни столкнулись с чем-то нелогичным, а это происходит сплошь и рядом, то есть вы можете столкнуться с нелогичным каким-то поведением людей при изучении истории, или нелогичным поведением, скажем, государств, стран, религиозных, философских течений в прошлом, настоящем, но, возможно, в будущем. То есть и вы будете возмущены нелогичностью и глупостью происходящего. Друзья, как правило, в большинстве случаев за нелогичностью вашего восприятия, то есть за нелогичностью происходящего, стоит совершенно железная логика необходимости. Другой разговор, что те люди или те какие-то организации, явления не всегда обнародывают эту жесткую логику, а вы видите только следствие воплощения этой жесткой логики в жизнь. Поэтому это иллюзия, что очень часто бывает иллюзия, что, скажем, та или иная страна, там, тот или иной президент, тот или иной там, политик или какой-то философский, религиозный деятель поступили нелогично. Очень часто вы просто не знаете логику, которой он руководствовался. Причем зачастую бывает так, что несмотря на какие-то самые возвышенные моменты, связанные с деятельностью чего-то, а реальную жизнь определяет совершенно какие-то меркантильные, понятные, прозрачные мотивы. И наоборот, иногда бывает, что в каком-то совершенно меркантильном деле человек поступает нелогично, а на поверку выясняется, что он вполне логично руководствовался какими-то большими духовными мотивами. То есть и вот эта вот спутанность, она... просто мы не ожидаем ответа с той стороны, с которой вот истинная мотивация. Мы начинаем искать в другом месте, и поэтому у нас возникает иллюзия, что что-либо нелогично. Так вот, это в полной мере и в полном объеме относится ко всем религиям, ко всем религиозным философским учениям. Дело в том, что те или иные разделы философской мысли или те или иные разделы религии вырабатывают свои какие-то правила поведения и начинают доминировать, исходя из какой-то жесткой жизненной необходимости, с которой они сталкиваются каждую секунду. И сейчас мы поподробнее об этом поговорим, но вот в качестве примера я приведу такую очень интересную религию. Если угодно, философское течение, так называемое неортодоксальное или нетрадиционное философское течение Индии, которое называется джайнизм. На Западе слышали об этом направлении мысли, так как последователи джайнизма ходят с повязочкой на лице, дабы случайно не проглотить мушку и не съесть. Очень часто некоторые последователи ходят и расчищают дорожку метелочкой, дабы случайно не раздавить червячка. То есть некоторые из представителей ходят абсолютно обнаженными, как ну, просто в повседневной жизни не имеют одежду. И на первый взгляд, ну, такая, мягко говоря, ну, маргинальная, в общем-то, группа людей. Маргинальная. Ну, с нашей позиции, да и вообще с позиции той же Индии. Собственно, во-первых, не признают авторитет вед, нетрадиционная религия. Но, тем не менее, из поколения в поколение выживает. И мало того, друзья, не просто выживает, а является шестой, значит, по счету, по численности и влиянию философской или религиозной мыслью в Индии. Вот как такое могло получиться, что, ну, мы не анализируем их внутреннюю философию, хороша она или плохая, но внешнее проявление, в общем-то, достаточно такое необычное, достаточно странное, а занимают шестое по численности и по влиянию положение в Индии. А Индия не маленькая страна. Вы помните, там уже ой как много больше миллиарда людей. И вызывает удивление. А потом начинаешь, когда изучать этот вопрос, вдруг выясняется очень парадоксальная вещь. Дело в том, что тем фактом, что религия запрещала джайнам заниматься, ну, кого-то убивать как-то или быть причиной смерти, они перестали заниматься земледелием, они перестали заниматься тем или иным видом промыслов, ну, так как из-за этого гибнут живые существа. И вдруг для последователей количество работы, которую они могут выполнять, резко сократилось. Так как все остальное, ну, запрещалось делать косвенно, чтобы не причинять вреда. И знаете, что им осталось? Им осталось банковское дело. Потоки финансов. А вы знаете, что на протяжении истории, как говорится, это уже есть такой некая закономерность, тот, кто контролирует потоки финансов, тот не просто выживает, но тот доминирует. И вот, как вы понимаете, что тут же возникает совершенно очевидный вопрос, что, ну, как бы понятно, что последователи джайнизма занимали руководящие положения в финансовой сфере. Понятно, они жертвовали при этом часть каких-то финансовых своих результатов, поддерживали. И стоит ли удивляться, что это шестая по численности или по могуществу направление мысли в Индии? В то время как куда более абстрактные или куда как более, ну, реально практические моменты в той же Индии не получили такого распространения. И вот та же самая ситуация начала возникать с возникновением религии. Мы на предыдущих лекциях с вами касались этого вопроса, что как только начало происходить, в общем-то, смешение каст, как только начала резко увеличиваться численность населения, стали наблюдаться явления, когда в телах людей стали хаотично рождаться души по степени самоосознанности. И вот, когда, знаете, маленькое сообщество, там можно в ручном режиме, в общем-то, всех распределить. Ну, ты сразу видишь, какие тенденции у человека есть, и ты ему либо даешь, либо не даешь властные полномочия или возможность как-то доминировать. А вот представьте, если численность населения больше какой-то определенного уровня, то это уже невозможно сделать вручную. И надо придумать какие-то жесткие правила. Правила кастовой системы там, и так далее, и так далее. И только лишь той небольшой части, которая отвечает требованиям давать высшее знание. А всем остальным, как мы с вами говорили, предоставлять возможность реализоваться через те или иные религии. И понятно, что возникает вопрос, а как же эти религии выпиливать? Ведь с течением времени меняются люди, меняются условия жизни, меняются предпочтения. Как придумать такую систему, которая бы отвечала запросам этой основной массы людей, которые не могут еще понять некие универсальные законы бытия, но которые очень жестко нуждаются в религиях. И более того, как сделать так, чтобы, скажем, эти религии были популярны и самоподдерживались, и выживали. И вот тут, с течением истории человечества, мы видим возникновение разного рода идей по выживанию. И какие-то идеи начинают хорошо работать, и те люди, которые их исповедуют, вне зависимости от самой религии, начинают доминировать. И эта религия начинает доминировать не потому, что она ближе, иной раз, к истине, а просто потому, что они нашли способ, существования с окружающим миром. И нашли способы не просто выживать, но еще и распространяться, как вот мы видим в случае джайнов. При всем уважении к джайнистскому учению, это действительно одна из очень серьезных философий, очень добрая философия. Ну куда уж добрее, они червячка боятся раздавить. Другой разговор, насколько это адекватно, такая позиция в нашем мире, это другой разговор. Но факт остается фактом, что представителей той же йоги куда как меньше, чем джайн. И вот знаете, в связи с этим я еще одну такую приведу тоже миф, очень часто распространенный. Иногда считается, что доживает до наших дней только лишь та религия, за которой стоит истина. Вот, стоит за религией истина, и поэтому, какие бы ни были перипетии истории, религия всегда выживет. Знаете, это подобно тому, как когда-то Наполеону сказали, что при столкновении двух армий, при битве двух армий, побеждает та армия, за которой стоит Бог. Вот. За кого Бог, та и побеждает армия. На что Наполеон ответил: да, да, это именно так. Побеждает та армия, за которой стоит Бог. Но почему-то Бог всегда любит стоять за ту армию, которая лучше вооружена, более многочисленна и более подготовлена. Понимаете, да? То есть, не ставя под сомнение эту вещь, вы должны понимать, что вот иногда такая же вещь бывает и с религиями, особенно с ответвлениями религии. Некое ответвление религии выживает даже не потому, что оно ближе к истине, а потому, что они нашли наиболее адекватную нишу для своего существования. Они более первыми поняли, в какую сторону движется изменение жизни. И, соответственно, подстроились под эти изменения. Как вы понимаете, банковское дело и вообще все, что связано с управлением финансами, которые, допустим, сейчас контролируют, в том числе и индусы, выходцы из тех или иных, в частности, джайнистских философий. Так вот, возникли совершенно относительно недавно. Для того, чтобы были мощные финансовые потоки, во-первых, численность людей должна быть достаточно большая, чего в древности не было. Во-вторых, должно было быть понятие денег. Причем не просто денег в примитивном понимании, а таких, в современном понимании, абстрактное понятие денег. А в древневедические времена такого понятия не было. Благосостояние, собственно, измерялось, если вы почитаете тексты, это из стад коров, каких-то вещей, что можно было более пощупать. И вот получается такая очень интересная закономерность, что некоторые философские течения выживают и доминируют вовсе даже ничего раз не потому, что они ближе к изначальному вот этому знанию вед, а просто потому, что они быстрее приспособились к окружающей жизни. И, ну, как бы в то время как такие ортодоксалы все ждали, что вернется прошлое, эти новые течения были лишены этого ожидания, и они просто работали в наступающих новых условиях. И с этим связана действительно очень серьезная трудность. Вы можете натолкнуться на, скажем, некие популярные культы или религии, но популярные они не потому, что они, скажем, изначально были популярные, а просто потому, что они нашли золотую жилу изменения современных условий жизни. И вот такая вещь происходит буквально во всем. Не обязательно в религии, но, скажем, в школах йоги. Ведь школы йоги в Индии гигантское количество. Но по миру распространились и стали известны лишь те из них. Те школы йоги, которые сумели попасть на Запад. Вот сумел человек попасть на Запад, на Западе его узнали, на Западе стало направление популярное или течение той, скажем, или иной школы йоги. И она распространилась, во-первых, по всему миру, а во-вторых, очень часто такое явление, что люди с Запада приезжают в ту же Индию и говорят, а где же, значит, там дом высочайшего учителя йоги там, и так далее. Ему говорят, кого? Мы такого первый раз вообще слышим. Может, это не в нашей деревне, не в нашем районе. Вот. И это представляет известную трудность в анализе даже йоги, которая, в общем, популярна на Западе, что уж говорить про религии, где еще все это некими мифами окружено и некой такой ментальностью. Поэтому действительно с самых древнейших времен дожили до нас лишь те направления мысли, которые показали как свою духовную состоятельность, так и материальную состоятельность. А вот если с материальной состоятельностью той или иной религии наблюдались проблемы, она становилась все более малочисленной и в результате либо вообще исчезала, либо до сегодняшних дней влачит совершенно, ну, такое неприметное существование. Вы их совершенно там и не найдете. То есть и дело, опять же, не в том, насколько сильна или слаба была их, ну, как бы мысль, не в том, насколько они ближе были к истине, изначальной истине вот этого знания того, как стали возникать религии. И вот это очень большая трудность, потому что, вот смотрите, большая масса людей, добрых и хороших, объяснить им исходные вещи нельзя, потому что, ну, не понимают они. Их подхватывают те или иные течения, у которых очень хорошо все поставлено на поток. Попадая в поле этих учений, этот человек уже не может вырваться. Ну и вот так вот идет до наших дней. Ну и, наконец, вы должны при анализе древних религий, религии Востока, всегда помнить, что вот для кого религия? Для живого человека. А что из себя представляет живой человек? Кто он такой? И обычно западный менталитет рисует некого среднестатистического человека. Что вот для него религия. Как если бы все были как близнецы-братья-клоны. Действительно, с генетической точки зрения, все люди, они, в общем-то, клоны. Мы мало чем с генетической точки зрения, то есть с позиции нашего физического проявления, отличаемся. Но, друзья, с точки зрения самоосознанности нашего высшего «я», различия между нами просто гигантские. Просто гигантские. Есть люди, ну, которым вы вообще, вы потратите жизнь, чтобы объяснить им какие-то концепции, или призывать их к порядку, или призывать их заняться чем-то духовным. А они вас просто понимать не будут. Вы жизнь положите, но ничего не поменяется. И вы поймете, что для этих людей не нужны ваши откровения, а нужны действительно некие своды правил, которые бы все лучшее в них раскрывали и компенсировали их звериную природу. Если же вы будете всех считать одинаковыми и не выпиливать эти вот правила, которые в зависимости от степени самоосознанности дают разные права людям и разную возможность реализации, вы получите хаос, анархию. И вы, собственно, получите в результате моря крови. Моря крови, буквально. Собственно, ну, знаете, вот история нам об этом говорит. Вспомните, Великая Французская революция. Французское общество было разделено на три сословия. Что произошло дальше? Аристократия занималась сексом с простолюдинами, как они считали, оставляли свое потомство. В качестве потомства рождались высокопродвинутые души, но рождались среди, как это потом стало называться, среди подлого люда. Это потомство чувствовало, что в них потенциал гораздо больше, чем условия жизни, которые их окружают. Они начинали роптать, они были недовольны. Это приводило, рано или поздно, это приводило к революции. А любая революция приводила к уничтожению сословий. Помним, во времена Французской революции гильотина работала как часы. И огромное количество аристократии лишилось головы в прямом смысле слова. Что же наступило дальше? Лозунги. Свобода, равенство и братство. Объявили всех людей равными друг другу. Моря крови продолжались. До тех пор, пока не дошло, что все-таки люди по своему потенциалу не одинаковы друг другу. Если ты поставишь на какую-то ответственную должность человека, который недалеко еще превзошел животное во главе, скажем, каких-нибудь карательных органов, то он начнет проявлять свои животные садистские наклонности, не особо разбираясь и не особо мучаясь угрызениями совести. И рано или поздно это начинает доходить, осознаваться. Так было во времена Французской революции. Точно тот же сценарий прошел во времена революции 17-го года в России. Общество также было поделено на классы. Точно так же была некая официальная религия, которая, в общем-то, это все закрепляла. Были сословия разные. Потом взрыв, отмена всех сословий. Опять провозгласили, что все люди равны. Что нет разницы между аристократом и каким-нибудь преступником. Что преступник – это жертва социальной несправедливости. Что вот сделайте хорошие условия для жизни преступника, и преступник превратится в хорошего человека. в это искренне верили, верили в сознательность людей, значит, вот большевики, когда они пришли к власти. Они же ведь были очень наивные люди в этом отношении. Они искренне верили, что все люди братья, что все люди одинаковые, значит, в своем потенциале. И в этом смысле идеал того же коммунизма приближается к идеалу йоги. Йога тоже считает, что каждый человек, вне зависимости ни от чего, обладает равным великим высшим «я». Но коммунисты при этом всегда забывали, что то, что помнили в йоге, что несмотря на равновеликое «я», степень самоосознанности разных людей разная. И требовать от человека, который на низком уровне, проявлять сознательность бессмысленно. И вот, знаете, интересно наблюдать, привожу параллели из истории, потому что они у вас на слуху, но поверьте, та же самые были эксперименты и в Древней Индии с возникновением разных религий, один в один. Но только если в Европе, у нас, во Франции, это как бы больше была политика, в те старые времена... в нашем понимании политики не было, были возникновения неких философских учений, течений, возникновение буддизма, того же джайнизма, много всего было в Индии. Так вот, вернемся мы. И вот пришли большевики к власти, и вот они решили, сейчас мы провозгласим новые справедливые правила игры. У нас не будет аристократии, у нас не будет нищих, у нас все будут равны. И все люди начнут сознательно строить светлое государство, значит, социализма, коммунизма. А потом косвенно, если вы будете изучать историю, почитайте их растерянность того же Ленина, растерянность этих партийцев. Они вдруг поняли, что, а ведь эта масса людей неуправляемая. Да, какая-то часть воодушевлена лозунгами, но гораздо большая часть их вообще не понимает, эти лозунги. А есть часть людей, которая не просто не понимает, но, как бы пользуясь этим хаосом, неразберихой, начинают проявлять самые свои звериные, наклонности. И вот это вот метание, это... Это очень трагический был момент, власть-то захватили, а что делать с ней, не знают. Было представление идеальное о том, что вот сейчас мы все-таки, новое общество построим, но не учли самого главного. А самое-то главное, у них не было понятия человека, они всех считали одинаковыми, они считали, что если человека поместить в хорошие условия, он станет хорошим. Они начали делать хорошие условия, а люди хорошими не получаются. И что им оставалось? Друзья, и вот дальше оставался такой очень трагический, но вполне конкретный и логический следующий шаг. Террор. То есть, если люди не понимают по-хорошему и все разваливается, то надо по-плохому. Ну и вы помните, не буду я продолжать. Вот примерно такие же метания проходят буквально каждая возникающая религия. Без исключения. Приходит какой-то лидер, который говорит, что он видит, что люди страдают к древнему... Я сейчас про индийские религии в первую очередь говорить буду. Приходит новый лидер, пророк, учитель, который, в общем-то, понимает высшее знание. Он видит, что основная часть людей страдает, не понимая ни высшего знания, да и обычные условия жизни достаточно тяжелые. Он провозглашает то или иное учение. Возникает небольшое окружение единомышленников. Как правило, это все люди на высоком уровне. Это учение начинает расти, а потом оно начинает вбирать в себя уже людей не высокодуховных, а всех тех, кто остались. И вот обязательно наступает период перекоса. Перекоса, когда вдруг кто-то начинает злоупотреблять, кто-то начинает свои какие-то корыстные делишки делать на той или иной религии и так далее. А религия-то расширяется, расширяется, расширяется, то есть она доходит до степени уже своей неуместности. И потом начинаются лихорадочные допиливания религиями, с вводом тех или иных норм, с какими-то, ну как вам сказать, ноу-хау, которые позволяют продержаться дальше, удерживать эти большие массы необразованных людей. И как бы, это знаете, это драматическая история. Просто драматическая. Ведь тоже, когда Ленин пришел, он же думал построить одно государство. А потом на лету стал его допиливать. Он понял, что все его представления об обществе, они рассыпаются. У них была очень большая, ну как бы, несостыковка в представлении о том, кто такой есть человек. Вот точно так же и в религиях. Приходит учитель и говорит, что я вам дам знания, и вы все выйдете на новый уровень. А потом с ужасом видит, что до кого-то это знание вот так впрямую не доходит. И нужен кнут. И вот если мы говорим про религии Востока, то этот кнут был очевидный и неочевидный. Ну, давайте начнем с неочевидного кнута. Допустим, очень жесткое представление и возникновение представления об аде. О том, что если ты плохо себя ведешь, то после смерти ты попадешь в очень плохое место. Вот в Ведах на этом не было сделано акцента. А в более поздних религиях сплошь и рядом. Но, понимаете, есть такая степень состояния человека, когда он достаточно интеллектуально развит. Он говорит, ребята, а что вы мне сказки рассказываете? Какой ад? Его кто-нибудь видел? По-моему, на земле уже ад. А вы меня пугаете загробным адом. И стал возникать более утонченный кнут. Все говорят, ты не боишься ада после смерти? Ну хорошо, ладно. Значит, как частный случай ада, ад при жизни. Или закон реинкарнации. Ты не веришь, что тебе будет плохо? Найди человека, которому сейчас плохо, и знай, проживешь эту плохо жизнь, в следующей жизни станешь таким же, как он. Возникла вот эта вот идея метапсихоза, то есть перерождение, перенесение души из одного тела в другое. Справедливое оно или несправедливое? Ну да, конечно, справедливое, но делали на нем упор в ведические времена? Нет. Это больше нужно было для того, чтобы создать условия, ну, для таких умников, которые слишком умны, чтобы не верить в тупые догмы религиозные, но слишком умные, чтобы верить в эти религиозные догмы, но слишком тупые, чтобы понимать всю сложность мироустройства. То есть, для, грубо говоря, учителя человечества, да, которые приходили как те или иные пророки, дававшие новые религии, они рано или поздно были вынуждены приспосабливать нормы и поведение под ту группу людей, которая в их эпоху жила. Ну а потом, как вы понимаете, эпохи меняются, и уже старые какие-то религиозные догмы, нормы или философские идеи перестают работать. В особенности, как мы помним, да, если нет, ну, в том числе и какой-то финансовой подоплеки. То есть любой организации, любой секте, любой религии надо как-то жить. Это в древние ведические времена считалось незазорным, если брахман сам пашет свое поле. Это считалось нормальным абсолютно, если брахман занимается земледелием или каким-то другим видом ремесла или так далее. Вполне нормально. Но с возникновением как бы религии там немножко чтобы всех держать в подчинении, должна была несколько сакрализироваться власть или отдалиться от простонародья, чтобы никто не видел, как он пашет, чтобы вообще всех вышестоящих считали небожителями. А для этого должна быть какая-то форма перераспределения финансовых ресурсов и соответствующие какие-то обряды, которые бы позволяли вот этой высшей касте, ну, жить, существовать, или представителям той или иной религии. Ну, хорошо джайна, у них банковский бизнес, финансовый бизнес. Кстати, к слову сказать, вот многие не знают такого фактора, что индийские банкиры очень зубастые. Очень и очень. Но, скажем, поле деятельности их, в общем-то, для нас в тени. Да? Например, Африка. То есть вот африканцы, ну, местное население, вот у них в некоторых местах ассоциация со словом индус, это со словом банкир-ростовщик. Как вы понимаете, они их очень любят. Очень-очень любят, да? Только и ждут возможности, как бы, значит, это. А мы об этом даже не знаем, потому что другой пласт, мы с этим не пересекаемся. Так вот, многие обряды косвенно стали выпиливаться под то, чтобы люди, которые эти обряды выполняли, так или иначе оставляли свои какие-то денежки. Значит, целая мифология придумана под это дело. Ну, как вы понимаете, да, в общем-то, собственно, что надо контролировать, чтобы контролировать все? Контролировать надо рождение, секс и смерть. Вот если ты контролируешь три этих фазы человеческой жизни, ты контролируешь полностью человека. Соответственно, начинают возникать всякого рода обряды, связанные с рождением, какими-то мантримантальными отношениями, как то там бракосочетание и так далее. Ну, где, опять же, что они вокруг секса, в общем-то, вращаются. Ну и, наконец, все ритуалы, связанные со смертью, погребальные ритуалы и так далее, и так далее. Причем они с течением времени, вот опять же, если вы будете наблюдать историю религии в Индии, они все более и более начали усложняться. Если в древние времена очень серьезный обряд поминания предков, это значит достаточно незамысловатый шрадха в момент новолуния, достаточно простые ты должен сделать какие-то действия, достаточно простая по форме, по организации, ну, если смотреть это с точки зрения организационной, процедура. Другой разговор, что по своему внутреннему смыслу она чрезвычайно сильная, но внешне достаточно все просто. Огонь, топленое масло, мантры, медитации, злаковые там, и так далее, и тому подобное. То с течением времени это начинает обрастать многочисленными подробностями, какими-то, знаете, совершенно иной раз несусветными, иной раз имеющими логическое какое-то подтверждение или какие-то духовные смыслы. Начинает пышным цветом цвести астрология. Пышным цветом. Почему? Потому что, ну, как бы надо... Ну, если ты берешь за что-то деньги, ты же не можешь просто так сказать, что все, деньги оставил, я все сам сделаю, да? Ты должен у клиента оставить впечатление, что что-то грандиозное произошло, причем грандиозное и сложное, где клиент сам не разберется. И, знаете... Вот подобно тому, как есть эволюция в обычном мире живых организмов, точно так же и есть эволюция в любой религии или в любой секте по тому, какие ритуалы сохраняются, какие уходят на второй план, как себя должен вести священнослужитель, на какие вопросы отвечать, на какие не отвечать. как общаться с умниками, как общаться с глупыми людьми, как общаться с, ну, в общем, со всем срезом. Потом, знаете, как у маркетологов, находят наибольший сегмент рынка, где наиболее платежеспособный спрос, да, затачивают свою религию или свои обряды именно под эту группу людей. И, знаете, по стечением времени ты начинаешь спрашивать: о, Господи, почему в этой религии или в той секте такие неочевидные какие-то ритуалы? Они как-то связаны с чем-то духовным? А потом выясняется, да ничего там духовного иногда не бывает. Это просто форма организации этого процесса. А иногда бывает, ну, в общем-то, надо, ну, все-таки люди, знаете, если бы уж совсем все было бездуховно, там тоже ведь на самом деле не выживают секты и религии, если уж совсем они лишены духовного начала высшего, они как зомби какое-то время существуют, а потом разваливаются. Поэтому все-таки живое начало есть, но иногда это живое начало окружено гигантским количеством мусора. И что самое печальное и неприятное, друзья, что сейчас на Западе на волне интереса к Индии, к той же йоге, к тем же ведам, начинается импорт из Индии, как кажется, духовного учения. И зачастую мы импортируем оттуда не что-то ценное, а откровенное мракобесие. Вот примерно такое же мракобесие, которое было в той же Европе, но только, скажем, там в средние века. Еще Вивекананда, величайший учитель человечества, величайший, значит, йог, говорил, что Индия — это большая помойка, но на ней можно найти алмазы. А я всегда добавляю, что да, вот у нас сейчас на Запад идет импорт Индии. То есть приезжают на помойку, экскаватором загружают контейнер. Основная масса помойки. Но иногда там можно найти алмаз. А потом на Запад привозят и вываливают. И вот умные люди действительно ищут там алмазы. А глупые люди все съедают индийское. И религии, и не религии, и суеверия, и не суеверия, и все подряд. Поэтому, а так как это еще, знаете, такой ореол чего-то таинственного, плюс еще действительно реальные практики, ведь йога работает прекрасно, так же, как и ведические знания прекрасно работают, то возникает самая худшая форма запутанности. Знаете, когда у вас перемешано все, и вы не понимаете, что ценное, а что надо отбросить. И вы понимаете, все отбрасывать нельзя, вы что-то неуловимое теряете, но и все есть нельзя, потому что будет несварение, значит, это самое. И поэтому хотим мы с вами или не хотим, но чтобы воспользоваться наследием, которое дошло до нас из Индии, опять же, в тех же многочисленных учениях, мы должны научиться понимать, отделять ценное от неценного. Ведь, опять же, в упомянутых мною учениях, таких как джайны, несмотря на то, что они не традиционная религия, не признают они веды, но у них прекрасная джайнистская йога. Прекрасная. Очень хорошо, некоторые моменты чрезвычайно хорошо отточены и выпилены. Та же ситуация с буддизмом. Буддизм исчез в Индии. Буддизм возник, захватил всю Индию, а затем его стало все меньше, меньше, меньше, меньше. И было время еще где-то 100 лет назад, когда буддистов в Индии не было практически. Сейчас началось возвращение буддизма в Индию, но это не буддизм, это ламаизм. Собственно, когда Тибет был присоединен к Китаю, многие ламы уехали в Индию, и поэтому то, что сейчас называется в Индии буддизмом, по сути дела ламаизм. А еще более точное название – тантрический буддизм или буддизм Нагарджуны. Это, ну, своеобразное учение. Есть там сильные, есть там слабые стороны. Но там прекрасная йога. Прекрасная йога. Чудесная йога, мощная, могущественная йога. Но опять же, вместе с этой йогой вы можете съесть очень много чего-то, ну, такого несъедобного. И вот, ну, на будущее никогда не комментируйте. Знаете, вот у нас есть такое положение, что о других школах йоги, как о покойных. Либо хорошо, либо никак. Вот точно так же и здесь, когда спрашивают, вот, а как вы относитесь к джайнизму? Ну что, я буду рассказывать про индийских банкиров? Нет. Буду рассказывать про то, что йога хорошая. Ну, вы понимаете, да, то есть, ну, как бы, человек тогда это воспримет как рекламу и всего остального. И вот очень трудно бывает в этом разобраться. Значит, поэтому, вот столкнулись вы, допустим, с тем или иным положением той или иной религии. Тем или иным табу. Вы должны понять, что зачастую это выработанные временем правила, чтобы эта религия выживала в тот момент. Допустим, в Индии есть такое достаточно боеспособное, как сказать, их религия или, не знаю, философское учение, сикхи. Сикхи. То есть, они оставили очень заметный след в истории Индии, так как они реально сражались. У них есть совершенно могущественные практики. Совершенно могущественные практики. Вот, кстати сказать, насколько я себе могу представить, я могу ошибаться. Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе, но вот по Москве, скажем, я вижу кундалини-йога, кундалини-йога, кундалини-йога. Значит, и как правило, под словом кундалини-йога подразумевается раздел йоги, который вышел из среды сикхов. Там отличные упражнения есть. Но вы должны понять, что кто такие были сикхи и какой был образ жизни. Мало кто знает, что им предписываются нормами их религии никогда не расставаться с оружием. Никогда не расставаться с оружием. Почему? Ну, потому что постоянно война. Какие-то практики очень мощные. Почему? Потому что в любой момент тебя могли убить. Не воспользуешься, все, до свидания. До следующей жизни. Давайте-ка мы с вами на этом завершим нашу лекцию, продолжим нас в следующий раз. Но я со своей стороны, значит, хочу в качестве такой рекламы, мы издаем книги, достаточно редкие, связанные с тем или иным направлением индийской мысли. И некоторые из них можно приобрести на нашем магазине, а иногда вот на наших занятиях, лекциях, они очень малого тиража, где в том числе даются и корни тех или иных, скажем, философских идей. Вот мы упомянули, допустим, тантрический буддизм или ламаизм. Но чтобы его понять, надо знать, что из себя представлял тантризм, скажем, в той же Индии, ведь он из Индии попал в Тибет. А чтобы понять вообще саму идеологию тантризма, надо знать основные идеи. И вот, допустим, мы издали книгу Ананда Лахари с комментариями. А это считается мать всех тантр. То есть хотите разбираться в тантрах, изучайте Ананда Лахари. Без Ананда Лахари тантры лучше вообще не открывать. В особенности, если там очень иногда бывают скандальные какие-то положения, связанные с сексом там или еще с чем-нибудь. Так вот, вы скорее запутаетесь, понимаете, если вы не будете понимать внутреннюю логику. Поэтому я призываю вас, так сказать, изучать первоисточники. Ну и опять же, если что-то из моих слов было непонятно, у нас есть, во-первых, сайт openyoga.ru. Ну и, наконец, есть бесплатные интернет-йога-курсы по адресу openyogaclass.com, где можно бесплатно изучать теорию и практику йоги. И, в частности, там есть некоторые курсы, жестко заточенные под те или иные йоги, связанные с той или иной религией, скажем, по тибетским йогам, там есть курс, по йогам, связанным с Бхагавадгитой, по всему миру кришнаиты распространились, значит, вот, а что у них за учение? Очень много всего есть, я призываю вас, соответственно, поинтересуйтесь и изучайте. И я попрошу провести медитацию. Прошу. Спасибо, Владимир Валерьевич, за интересную лекцию.